Глава 3. Характерники. Миф или реальность? На этот раз искусство выживания отменили полностью. Мальчики и девочки проходили несколько иную подготовку, которую вели вместе Бус с Кудияром. Когда впервые кудесники рассказали отрокам, что это за учение, они даже не поверили, что такое может существовать на самом деле. Но, как оказалось, этим умением и знанием, называемым характерничество, владели оба кудесника. Одним из последних и самых знаменитых из характерников людей, обладающих волшебным искусством, был киевский князь Святослав Великий, сын князя Игоря. Он приложил все силы, чтобы овладеть этим даром. Всю свою жизнь князь Святослав провел в походах и битвах, в которых всегда оставался неуязвимым, хотя и сражался в первых рядах. Он был человеком среднего роста, ничем особенно не выделявшимся среди других. В бою же он неузнаваемо преображался. Глаза князя Святослава метали молнии, разившие врагов, а вражеские стрелы и мечи его не брали. И никто не мог одолеть этого славного воина. Битв же на своем веку князь Святослав повидал немало. Воевал с хазарами и половцами, ходил походами на Кавказ и Балканы, сражался с византийцами. И всегда ратное волшебство лучше стали булатной защищало князя. И шел он, воюя, и грады разбивая. Его боялись даже военачальники Византии, испугавшиеся атаковать князя Пардуса, прикрывавшего с 20 дружинниками отход обоза с ранеными. Окруженные ратники, сбросив кольчуги и отшвырнув щиты, исполнили ритуал смерти, после чего императорский военачальник не решился атаковать русичей, оправдываясь тем, что потерял бы больше половины своего отряда из нескольких тысяч византийских солдат. Покровителями характерников, или как их еще называли на Руси волкодлаков, считались древнеславянские боги Сварах, Перун, Велес, Огнебог Семаргл, Огненный пес, Дождьбог, Коляда и его брат Хорс и другие. Два огромных белых волка всегда находятся рядом с богом Хорсом. Эти волки подчиняются только ему или богу Сварагу и готовы разорвать любого, кто приблизится к ним даже не с оружием, а только со злыми нечестивыми мыслями. Стоит вспомнить образ серого волка в более поздних православных народных сказках, всегда помогавшего богатырю дойти до поставленной перед ним благородной цели, выручавшего богатыря из разных бед и передрях. У бога Семаргла в помощниках был огненный пес Семуран, у Сварага – медведь. А Велес сам обращался в любое животное. Поэтому ведуны-ротоборцы, которым покровительствовали эти боги, олицетворяли себя во время сражений и с волками, и с медведями, и с Семураном, крылатым псом Семаргла, его верным сторожем. Славяне умели становиться едиными со своими богами. «Ну разве волкодлаки не то же самое, что вурдалаки, оборотни?» – поинтересовался Гордей. «Говорят, такому существу можно вернуть прежний образ, если распознать его среди настоящих волков». Для этого нужно накрыть его кафтаном или накормить освященной в церкви или благословленной едой. После смерти волкодлак может сделаться упырем, злобным мертвецом. Чтобы этого не произошло, надо зажать ему рот, пасть, двумя серебряными монетами. Закончил небольшую лекцию мальчик. В воздухе повисло неловкое молчание. У Буса, да и у Кудияра были такие лица, словно они изо всех сил пытались сдержать смех, вырывающийся у них наружу. Но вот Бус кое-как справился с собой и мягко ответил. «Понимаешь ли, в чем дело, мальчик мой? Если бы волкодлаки на самом деле были теми существами, о которых ты нам только что поведал, о них бы вам на своем искусстве рассказал словохотец. Но, насколько мне известно, такими данными я не располагаю. Дело в том, что христианство всегда враждебно относилось к умению славян становиться в час беды едиными со своими богами и черпать от этого единения силу. Христианству же нужны были покорные рабы. После крещения Руси в 988 году древнее боевое искусство характерников утратило прежнюю славу, поскольку христиане их стали отождествлять со зловредными ночными оборотнями. Поэтому людей, которые хоть в какой-то мере обладали древними знаниями, просто уничтожали. Народ был обречен на вырождение. Вплоть до XVIII века продолжалась охота за волхвами. В итоге к XVIII веку неуничтоженной осталась низшая прослойка жречества – волхвы низших ступеней посвящения. Можно, конечно, попробовать забыть о таких ведунах-ротоборцах, которые вписали свои имена в нашу историю, как князь Олег Вещий, полоцкий князь-ведун Всеслав Оборотень, ставший во главе Киевской Руси в тяжелую минуту половецкого набега. Однако слава о подвигах сверхвоинов не исчезла. И они по-прежнему жили в южных степях Дона, Кубани и Днепра. В старые времена волкодлаков называли божьими псами, потому что сам Бог их очень любил. За это волки каждое утро ему молились в условленном месте. Славянский народ, в отличие от церковников, не считал волкодлаков слугами дьявола, а скорее наоборот, слугами света. На самом же деле волкодлаки-характерники не были оборотнями в буквальном смысле слова. Речь идет о массовом гипнозе, когда маги-воины внушали противникам, что вместо человека те видят волка или медведя. Или наоборот, превращали в себя вражеских воинов. В русском языке осталось выражение «напустить морок». Близко к этому стоит умение создавать своих астральных или фантомных двойников и заставлять напрасно биться с пустым местом. Теперь вам ясно, кто такие характерники-волкодлаки? Да, ясно! Что касается их неуязвимости для стрел, пуль и мечей, продолжил Бус, то это было связано с умением быстро вводить себя в особое состояние – хара, когда ход их собственного времени многократно ускорялся. Характерники определяли, что такое состояние наступило, потому что у них холодел затылок. Это позволяло видеть действия противника в замедленном темпе и легко уклоняться от ударов мечей и летящих в них стрел, а впоследствии даже пуль. «Но, Бус!» – встрепенулся Кир. «Я уже испытывал подобное состояние!» «То есть как?» – удивился кудесник. «Этому искусству учатся годами!» «У меня было такое еще зимой, когда вы открывали у нас интуицию. Вот тогда у меня и пробежали сначала мурашки, а потом холодок по голове, по затылку, прямо как вы рассказывали. А потом вижу, снежки летят так медленно-медленно, словно спят на ходу, и увернуться от них пару пустяков. Вот я и изворачивался». Кудесники снова замолчали, переглянулись между собой. «Ну ты, Ведас, и молодец! Учишь тебя одному, а ты...» От избытка эмоций Кудьяр не смог даже договорить. «Но хотя бы это ты еще не успел себе открыть!» «Что именно?» — с интересом спросил Кир. «А вот что! Во все века очень важным для славянских супервоинов было искусство врачевания». На этот раз продолжил Кудьяр. Когда они замолвляли людей в считанные часы, максимум дни, благодаря чему закрывались полученные в бою тяжелые раны. На поле брани враги никогда не находили мертвых сверхвоинов. Обычными болезнями характерники вообще никогда не болели. Помогала целительная сила, которую они умели воспринимать извне и накапливать в своем организме. Например, если обнаженный воин садился в снег и открывал в себе энергетический канал, по которому поступала эта сила, то через непродолжительное время его тело так разогревалось, что снег вокруг таял. Все эти умения достигались при специальном усвоении последовательных систем обучения. Волхвы-мечетники и характерники владели знаниями и умениями, сегодня называемыми гипнозом, психологией и экстрасенсорикой. Для развития магических сил, укрепления тела ведунами были разработаны специальные методики как физического, так и психологического характера, сведенные в единую систему. Узнав такую уникальную информацию, ребята загорелись. Вот когда пришла пора Киру высказать Кудияру свое заветное желание, которое когда-то давно было им проиграно. Кудесник думал, что отрок благополучно про него забыл. А нет. Кир попросил Кудияра научить его самого и его друзей всему, чем обладает сам кудесник, и даже большему. И обучение началось. Работа закипела. Кудесники выводили отроков в лес, на большую поляну, укрытую от посторонних глаз. Там дети проводили наедине с лесом по несколько часов, освобождая свои мысли от забот и тревог, когда погода стояла совсем теплая. Девочки и мальчики расходились по разным полянам, где скидывали с себя всю одежду, чтобы облегчить себе преодоление стереотипов, навязанных современному человеку цивилизации. Все эти упражнения, несмотря на их кажущуюся простоту и легкость, имеют огромное значение. Будущий характерник должен выработать и развить в себе чувство единения с природой, совершенно исключающее потребительское или варварское отношение к окружающему миру, столь свойственное современному человеку. Дети учились специальным техникам набора энергии от деревьев и дикой природы. Что еще больше должно было усилить ощущение неразрывной связи со всем живым. После этих подготовительных занятий каждый из ребят должен был выбрать себе животное, с которым упражняющийся будет отождествлять себя в дальнейшем и который станет его вторым «я». Можно остановить свой выбор на нескольких видах, но не более трех. И вопреки расхожему мнению, не только на хищных млекопитающих, но и на птицах и даже насекомых. По мере того, как шло развитие отроков, ребята выбрали себе по паре животных, за исключением Кира, так как у него уже был опыт превращения ворона, и это искусство давалось ему с большей легкостью, чем остальным. Он смог себе позволить выбрать трех животных. Ребята следили за повадками выбранных зверей, старались максимально вжиться в их образ. Также на короткое время ребята научились скользить вниманием во внимание какого-нибудь насекомого. Это было крайне необходимо для разведки. Происходило это так. Человеческое тело как бы засыпало, если смотреть на него со стороны. А сознание человека перемещалось в тело насекомого и управляло им. Правда, потом, после выхода человеческого сознания, тело насекомого приходило в негодность. Следующим шагом было научиться отождествлять себя животным, исключая при этом логическое мышление. При этом смотреть на мир глазами животного, жить его чувствами и ощущениями. Каждую ночь перед засыпанием ребята полностью сосредотачивались на своем животном, что им позволяло во сне ощутить свое с ним слияние. После этого ребята и их кудесники перешли к наиболее ответственной части – вхождению в состояние характерника. После середины мая они уединялись в лесу и несколько дней жили жизнью своего животного. Единственное, что они имели при себе – небольшой нож и набедренную повязку. Эти упражнения имеют много общего с тренировкой на выживание в экстремальных условиях. Ребята питались только природной пищей, обходились без огня и всех удобств цивилизации. Но главное отличие состоит в том, что они полностью равняли себя с животным, стараясь подражать его повадкам, издавать типичные для него звуки, полностью исключив человеческое мышление. Когда ребята вернулись из леса после четырехдневной отлучки, их дальнейшие тренировки сводились в основном к развитию способности быстро входить в состояние характерника и оставаться в нем длительное время. не теряя полностью осознания происходящего и контроля над собой. Различают три степени глубины погружения в состояние характерника. При вхождении в первую степень занимающийся полностью сохраняет контроль над собой и своими поступками, но не получает ни силы, ни ловкости зверя в полном объеме. Во второй степени состояния характерника сохраняются отдельные проблески рационального человеческого мышления. Но упражняющийся почти полностью ощущает себя животным, обретая нечеловеческую силу, ловкость и выносливость. Удерживаться в таком состоянии труднее всего. И начинающие характерники либо возвращаются назад в контролируемую степень, либо наоборот, полностью теряют все человеческие черты, достигая абсолютной степени отождествления себя с животным. Находиться в этом измененном состоянии сознания можно от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от уровня физической подготовки, и после выхода из него человек обнаруживает себя лежащим на земле в полном изнеможении. Характерник не может вспомнить ничего из того, что он делал, будучи животным. «А теперь, друзья мои, послушайте меня внимательно», — сказал как-то Буса ребятам. «Состояние характерника — это полная активация силового контура человека со всеми вытекающими последствиями. После выхода из этого состояния наступает истощение физических сил. Поэтому использовать способности характерника следует лишь в крайних случаях, когда весь запас обычных средств исчерпан или же необходима кратковременная мобилизация всех сил организма».